Дождавшись, пока мой пустой по имени то ли Гин, то ли Серебро уйдет, резко развернувшись и давая пару секунд себя рассмотреть, он произнес: «Привет, Александр». Глава 33. «Привет, Александр». Фигура все же развернулась и смог во всей красоте оценить, надеюсь, именно свой зампакта. Неожиданно он оказался выше меня, тело человекообразное, фух, по-моему, он даже массивнее моего, хотя на нем и был небольшой, черный плащ, практически скрывая его. Руки, которые не скрывал плащ, нормальные, человеческой формы, открытые даже на первый взгляд сильные, то, как он остановил голой рукой меч Гина, я еще не забыл. Его талия была опоясана толстым ремнем с большой и с интересной гравировкой, бляхой. На поясе не было ножен и немного развивающийся плащ четко указывал, что меча у него нет. Подсознательно боясь посмотреть на его лицо, мало ли на кого он будет похож, поднимаю взгляд выше и смотрю на абсолютно не похожее ни на кого лицо. Выглядит мой зампакта, хм, а зампакта-то, он или нет, лет на 40, суровое, волевое лицо воина, хм, подсознательно я так и представлял закаленных в боях воинов, с небольшой бородкой, взгляд спокоен, но наделенный скрытой, внутренней силой и властью, без каких-либо очков, а, я подсознательно боялся, что еще и зампакта будет похож на меч Ичига. Да, общий осмотр души моего меча оставил за собой только положительный результат. Привет. А, кто ты? И, с кем я тогда дрался? Я в своем внутреннем мире, как здесь идет время? Закидываю его вопросами и пытаюсь отдышаться после боя, хотя Шиза меланхолично заявила, что это было обычное, незатейливое избиение младенца, то есть меня. Хех, сколько вопросов. Ну, на несколько я отвечу. Да, я твой зампакта. Да, ты в своем внутреннем мире. И, время тут я могу достаточно сильно остановить, так что, у нас есть в распоряжении около 10 минут, фигасе, он говорит не как пустой, с их интонацией, а как нормальный живой человек. Жесть, неужели канон поломан к чертям, и я наконец-то узнаю большинство вопросов, которые мучают меня своей загадочностью. Хотя, если учесть, что даже в аниме, герои узнают о себе, о своей семье и о разных других страшных и не очень вещей. Это чаще всего происходит в конце аниме и манги. Ну, надеюсь, у меня впереди еще долгое и светлое будущее, несмотря на то, что я убитый человек, ставший по чьей-то прихоти пустым, а ранкор и нахожусь в Уэйкамунда. Давай пройдемся по твоему миру, и ты посмотришь на него. Он, поняв, что я перестал его рассматривать, как диковинную зверушку, с улыбкой развернулся, приглашающе поманив рукой в сторону старых домов. Хм, а я думал, что мы зайдем в какой-то из домов. Странно все это, но следуя за ним, и обойдя все эти старые постройки, вышли в небольшой лес, который был расположен за домами. Да, если у меня такой внутренний мир, это, наверное, ненормально, размышлял я, присев на срубленное дерево. Мой зампакта так и остался стоять, в полоборота повернувшись навстречу небольшому ветерку. Ассасин, да интересное имя тебе предложили, хотя оно и отображает твою суть, он тихо произнес, прикрыв глаза и, по-видимому, наслаждаясь теплым ветерком. А кто мне предложил? И, как моя суть отражает это? Черт побери, он достаточно информирован, в отличие от меня. Хех, ну ты еще встретишься с ним, у тебя еще все впереди. Задавай свои вопросы, я же вижу, что у тебя скопилось очень много вопросов. Блин, он посмотрел на меня с пониманием и с полуулыбкой, которая в отличие от Эйзина меня не напрягала, а наоборот успокаивала. Ну а мэ тьфу, пытаюсь сообразить, какие вопросы нужно задать в первую очередь, так как время ограничено и когда я в следующий раз смогу сюда попасть и подробнее расспросить, я не знаю. Так, тогда если уж ты такой дружелюбный, ответь, кто ты, это первый и главный вопрос. Надеюсь, я первый вопрос я задал правильно и меня не станут с такой же дружелюбной улыбкой тут же убивать. Я твой зампакта, меч, ну или клинок, сказал и сам смотрит на далекую гору, возвышавшуюся не так уж и далеко. У меня большой, внутренний мир, или это стандартно, хм, не знаю. Окей, расскажи, как я смог сюда попасть и смогу ли еще попасть снова сюда. И еще, кто был тот пустой, с которым я сражался? Так вроде морально подготовился к ответам, а то сейчас он скажет, что это был первый и последний раз. Ты можешь сюда попасть еще раз, это все же твой внутренний мир, есть, я смогу. От достояния этой очень радужной перспективы, хомяка чуть не порвало на куски. Хомяк, потирая лапки, начал перекладывать, пока еще чистые дневники с названиями. Победа над временем, усиленные тренировки под присмотром опытного зампакта, зампакта и взаимодействие с внутренним миром носителя и смотря радостными глазенками на последний чистенький дневник с пафосным названием «Законченные техники меча и кида», ха-ха, даже Шизу, по-моему, проняло. Так, но это вроде только один ответ на мои вопросы, вопросительно смотрю на него. Удовлетворенно прищурившись, он продолжил. Этот пустой, хотя небольшое различие в нем присутствует в отличие от тех, пустых, с которыми ты сталкивался, его имя, Гин или Серебро. Ты, наверное, заметил, почему, он осознал себя уже достаточно давно и жаждал проверить твои силы. Он тоже вплетен в твою сущность так же, как и я, является одним целым с тобой, вот это круто, конечно, но вопросов возникло еще больше. Озвучиваю ему все те вопросы, которые у меня появились, начиная с главных. Кто, как и когда вплел в меня этого психованного пустого и тебя? Эх, я очень хотел бы ответить на твой вопрос, но я сам не знаю ответ, он спокойно отвечает также, стоя на этой полянке. Ладно, с этим вопросом как-нибудь потом порешаю. И озвучу один из самых главных вопросов, как те. Взмахом руки, он оборвал меня и, развернувшись лицом ко мне, спокойно произнес. Я знаю, что ты хочешь спросить и попросить, и также спокойно смотрит на меня и замолчал. Черт, у моего хомяка чуть ли не прединфарктное состояние, он зажал в лапках дневники, а Шиза бегает вокруг него, махая платком, пытаясь привести в более-менее живое состояние. А он стоит, смотрит на меня и молчит. Не молчи, скажи, как оно есть и правду, я пытаюсь говорить так же спокойно, как мой меч, но дрожание голоса никуда не уберешь. Испугался, меня зовут Райбзю, блин, молодец, это же опасно, я тут сам в прединфарктном состоянии, а он шутит. Ты поможешь мне, своей силой и способностями, как я смогу попасть еще раз сюда? Теперь я, практически не делая пауз, понимая, что время практически уже нет, а я так мало расспросил у Райбзю. На эти вопросы я отвечу. Итак, по порядку. Первое, конечно, я помогу тебе, ты поймешь как потом. Попасть назад в этот мир легко, найди защищенное место, в нем начни медитировать, не выпуская рейцу из тела, максимально думая о внутреннем мире, а я встречу тебя. Предвосхищая твой вопрос, отвечу, что ты попал сюда незапланированно, и ты не должен был видеть Серебро, а тем более сражаться с ним. Хе-хе, хотя ты и произвел на него впечатление, максимально сконцентрировавшись, я внимательно слушал его, думая про себя, что бой с Гином я проиграл вчистую. Теперь о более грустном. Твоя рейцу не была похожа даже в начале твоего пути на рейцу обычных пустых, даже то, что ты стал арранкером, не убрало это различие. Правда то, что ты не похож на обычных жителей Уэйкамунда, не каждый может разглядеть. Это отличие дало как плюсы, так и минусы. На этом месте хомяк очнулся, услышав слово «плюс», а Шиза начала клониться назад, только заслышав слово «минусы», шепча: «Твою же, у нас и так проблем до хера, тут еще и минусы». Тьфу ты, кыш-кыш мысли. Рейбзю продолжил: «Хотя эти минусы в будущем можно превратить в плюсы, так как твоя рейцу не похожа на рейцу пустых. Ты, видимо, замечал, что твои серые баллы немного нестандартны, дожидается от меня немного заторможенного кивка», продолжает. «После этой ранкратизации, твои техники, баллы и сера, потеряли всю суть, став, КХММ, как бы помягче сказать, ну скажем, как в тебя кидал семечки, старый, слепой и глухой дед, с расстояния 5 метров. Нанести ранение ты никому не сможешь, это даже не техника стала, а одно баловство. Затем разнообразные кида, заклинания и так далее, выражаясь твоими же словами, разных магических вещей у тебя не будет. Хех, по крайней мере, даже если ты сделаешь опять шаг по лестнице с названием «Эволюция», ты не сможешь качественно использовать все магические фокусы. Черт, я залип, пытаясь понять, чем мне вообще драться, когда любой, даже самый хреновый лейтенант может использовать хоть слабые, но от этого не менее убойные кида. Да, что говорить о шинигами, тут даже Адьюко сможет серо засветить так, что будет, если не больно, то уж явно неприятно. Б. Почему перспектива вырисовывается хреновая? Практически у всех нормальных персонажей аниме есть дальние атаки или они могут пользоваться чем-то магическим, а я бомж. Мне, что постоянно вести сражение, приблизившись на расстоянии удара. ПЧЕМ, у меня нет ничего нормального. В чем я провинился перед судьбой, богами, дьяволом и т.д., по списку. Епт, хомяк только начал приходить в себя, а тут такой удар. Махание руки моего зампакта перед лицом вытащило меня из раздумий. Ну не переживай так сильно, единственная доступная магическая техника все-таки сохранила свою силу. У хомяка моментально высохли слезы на глазах, и он нервно теребя лапками дневник с надписью «Законченные техники меча и кида», с мрачной решимостью в глазах принялся внимательно слушать. «Все же твои незапланированные скачки по эволюции сделали свое черное дело, а если прибавить и твою, немного отличающуюся рейцу, то ситуация получается, конечно, нехорошая. Но, как ни странно, твоя мания стать быстрее арранкером принесла тебе также немало плюсов». Шиза, потирая нервно ручки и облизываясь как Рачимару, таким же голосом, как у него, заявил: «Нужно больше силы». Рэйбзю также остался стоять и, видимо, собравшись с мыслями, произнес: «Твоя техника Санида была достаточно быстрая, даже когда ты был Атькасом». Посмотрев на меня и получив подтверждающий кивок, он продолжил: «Потом, став Васталордом, эта техника стала еще быстрее. А после того толчка, который устроила Хагиаку в нашем развитии, эта техника достигла своего потолка, и дальше она развиваться не может. Вот пипец. Я своей, даже обновленной техникой Санида не могу ничего противопоставить Арранкару, хоть и не самому слабому, в Ресурексион». Мой зампакт остановил рукой мое желание высказать, что, дескать, это нифига не радостные новости, а скорее плачевные. Но, всегда бывает, но и улыбается. «Твои знания этого мира уникальны, и часть этой информации я понял. Ты не задумывался, почему шинигами, квинси и другие разные существа называют скоростное движение разными словами, тогда как ту же рейцу и множество техник они называют одинаково, а также много других, не менее интересных вещей? Из этого следует, что они должны по-разному двигаться. Сюнпа, санида и хиренкику – это три разнообразных техники, используемые различными существами». Рэйбзю перевел дух и продолжил: «Но это не все техники движения». Видя мое непонимание в глазах, продолжил: «Вспомни, как Серебро начал двигаться в конце поединка и что он перед этим сказал, пытливо смотря на меня». В памяти было свежо воспоминание и мое недоумение после его слова. Да, он произнес слово «всполох» и стал настолько быстрым, насколько я быстрее обычного пустого, и даже, наверное, Гин еще быстрее был. Рэйбзю, это была техника? Да, и что это за всполох? Блин, мне интересно же. Да, это прародитель всех этих ответвленных и различных техник быстрого движения. Как она попала ко мне, я и сам не знаю, но я в состоянии научить тебя ей. Рэйбзю, пара последних вопросов. Я чувствую, как моя рейцу начинает бунт, и скорее всего я в любую секунду могу вывалиться в реальный мир. Черт побери, время можно победить, но, как показывает практика, это очень своевольная дама и не любит заточения. Спрашивай. Хотя я и так могу сказать, что тебя тревожит. Рэйбзю положил свою руку на мое плечо. Тогда не томи, а ответь на мои вопросы. Смотрю на друга, зампакта, хранителя или своевольную сущность. Рэйбзю, моя первая и главная цель жизни – это уберечь тебя от смерти. Его глаза начали буквально плавиться, превращая его черные глаза в полностью серые, как и небо над нами. Я знаю, что был неправ, лишая тебя силы. Я думал, как идиот, ограждая тебя этим от битв. Хотя это было лишь первый раз в первом же бою, потом я старался сражаться с тобой. Я затуманенным взором смотрел в его глаза, понимая, что он — это неотъемлемая часть меня. Со вторым вопросом все немного сложнее. Гин хочет сразиться с тобой за право обладания телом, хотя он и не сможет этого сделать из-за разницы качества твоей рейцу. Но он может и убить тебя здесь. Я дам тебе время для совершенствования твоих навыков, но от будущего поединка с Серебром даже я не смогу тебя уберечь. Твою же ощущение, что тебя начинает куда-то высасывать, только усилилось. Я так понимаю, еще несколько секунд, и я появлюсь в Уэкамунда, и будет продолжение боя с Гримджоу. Хоть я и увидел Старка и Лили, нужно порешать с этим бешеным Арранкером вопрос насчет силы, эспады, и постараться удивить его, желательно без тяжелой артиллерии в виде Старка. Рэйбзю, как МНЕ при Сатисве и краткое рису Эрьексион, блин, сознание уплывает, я откусываю буквально по кусочкам, такой непослушный воздух. Черт, как же мне хреново. Но, судя по ободряющей улыбке Рэйбзю, все происходит естественно для носителя меча. Не бойся ничего. Пусть тебя боятся твои враги. Защити всех, кто тебе дорог. Иди правильной и справедливой дорогой. Ты призовешь свой ресурексион сам. Ты уже знаешь, как это надо делать. Но, будь осторожен, не находись в нем долго. И удачи тебе, Александр. А, дать тебе силу я могу, но, ты сам по себе сила, а я лишь проводник ее. Со спокойной совестью прекращаю сопротивляться. Легкое помутнение, и я падаю на такой знакомый песок у Экамунда. Успеваю выбросить руку и остановить падение. В груди торчит по-прежнему мой меч. В мыслях крутится имя моего ресурексиона. Странно, но имя отличается от имени моего зампактора Ибзю. Эх, не время начинать свои философские размышления, а нужно обрадовать Гримджоу и показать этому придурку, кто тут более опасный и смертоносный. Страшно почему-то, как сильно я изменюсь после раскрытия ресурексиона. И, насколько я силен буду? Вопросы, вопросы. Плюю на песок и хриплым голосом, вкладывая рейцу в каждое слово, буквально чувствуя нарастающую мощь, произношу. Глава 34. Флэшбэк размышления Ичимаругин. Эмди, непослушный в нашей армии арранкеров этот Гримджоу. Вот не сиделось ему на месте, тем более он не то, чтобы ослушался приказа Айзена, так как этого приказа и не было. Но зачем надо было нападать на этого нового арранкера? Тем более видно, что он еще не пришел в себя и, судя по всему, он слаб. Хм, странно, почему он не использует ресурексион. Тем более, видно, что Гримджоу сильнее его. Скорее всего, этот арранкер войдет в приварен спада. Ох ты, Гримджоу все-таки использовал Гран Рейсера. Хорошо, что они дерутся достаточно далеко от Лас Начес. Иначе простым замечанием от Айзена он бы не отделался. Встав, отряхнув песок, собрался уже прыгать обратно в Лас Начес, чтобы доложить нашему, пока еще главнокомандующему Айзену, о том, что этот интересный арранкер, Хагиаку все же очень долго провозилась с ним, погиб в схватке с Гримджоу. Последний взгляд на падающий от взрыва песок и с удивлением наблюдаю, что новенький как-то умудрился выжить после этой действительно мощной атаки. Хм, а бой обещает быть очень интересным, если в рукаве, у кандидата в Испаду, есть еще несколько козырей. БРР, этот седьмой номер в Испаде Гримджоу Джаггерджак реально какой-то псих. Но, любопытно то, что он дерется, только с теми, у которых он подсознательно чувствует огромный потенциал, и на слабых он не тратит много времени. Все, по-моему, сейчас наступит конец этого даже не поединка, а избиения. То, что новый арранкер ничего не может противопоставить Гримджоу, видно даже неопытному бойцу. Ха, Айзен, скорее всего, сядет в лужу после моего прибытия в тронный зал с заявлением, что новый арранкер не выдержал боя с одним из эспады. Резко почувствовал резкое увеличение рейцу, недалеко от себя, ничем не выразив эмоций, с любопытством увидел нашу примеру эспаду, которая была в полном составе и также, как и я, смотрела вдвоем на поединок между арранкерами. Хм, какая выгода им, или они просто так решили развеяться, посмотрев на бой более слабого из эспады и кандидата в нее же. Переведя взгляд на обоих бойцов, увидел, что ассасин принял какую-то интересную стойку и стал буквально напитывать рейцу, свой достаточно короткий клинок, которым он не смог нанести вреда, да и вытащил очень поздно. Что же он сделает? Произошло всего два действия, которые заставили меня очень сильно удивиться. Первый – этот странный арранкер без каких-либо уникальных способностей, буквально воткнул в себя свой зампакта. Второе действие было от примера испада, это вечно сующая свой нос во все дела с криком «Братик, не умирай!» кинулась уже к падающему телу, но была остановлена рукой Старка. Очень интересно, когда и как они могли пересекаться, тем более, интересна информация, откуда у примера испада есть брат. Я рассчитывал на скучное зрелище, но теперь вообще не жалею, что был послан сюда Айзеном. Все это заставило меня максимально спрятать рейцу и продолжать смотреть на весь этот спектакль. Конец флэшбэка размышления Ичимаругин. Флэшбэк примера испада. Старк, ты будешь что-нибудь делать или нет? Тут братика убивают. Злобно, шепотом и, ткнув в многострадальную почку, Старка зашипела Лилинет. Лилинет, все будет хорошо. Ты же помнишь, Син сам ушел, чтобы стать сильнее. Он еще до нашего знакомства был опытным. Ему просто не хватало силы. Тем более, мы не видели его ресурексион. Потирая почку и пытаясь тихонечко отодвинуться подальше от разбушевавшейся Лили. Старк, если его начнут убивать, я точно убью эту драную кошку. Сердито произнесла Лили, не отрываясь, продолжая смотреть за поединком. Старк — это Гран Рейсера. пытаясь выскользнуть из рук Старка. «Лили, я знаю, но у Син есть клон, или ты забыла, и вообще хватит опекать его, ему это не понравится, и уж точно он будет против нашего участия в этом поединке. Лили, как только будет опасность для его жизни, только тогда мы поможем ему». «Согласна», Старк внимательно посмотрел и, констатировав небольшой кивок от не отрывающей глаза Лили, тихо вздохнул. «Старк, что он делает? Зачем он проткнул себя?» Лили сделала тревожную паузу в одну секунду и с громким криком «Братик, не умирай!» кинулась к падающему телу и была остановлена рукой Старка, также внимательно смотревшего на эту финальную часть боя. «Лили, он сейчас сделает ресурексион!» Старк говорит быстро, выделяя каждое слово, понимая, что еще секунда и его половинка души просто убьет все в радиусе нескольких километров. Разворачивает Лили к себе, хватает руками и прыгает в Санида на огромный бархан, тем не менее, дающий обзор на двоих арранкеров. Лили, глотая слезы и приговаривая: «Старк, он точно делает ресурексион, ты точно не врешь?» «Лили, все точно, смотри сама», — саживает ее на песок. «Я просто не знаю, какой у Сина будет ресурексион и насколько он будет безопасный невольным зрителям, типа нас». Старк внимательно наблюдает за обоими и видит, как Син выкидывает руку, тормозя свое падение, выплевывает кровь на песок и с какими-то словами произносит, вкладывая громадное количество рейцу. Он с видимой и непонятной тяжестью в теле приподнимается, и на этом моменте во мне разгорается гордость за моего брата. Быстро посмотрев на Лили, также вижу просто огромное облегчение и ничем не прикрытую гордость за своего старшего брата. Эх, повезло нам с братом, и я наконец-то не одинок, такие же мысли я уверен и у Лили. Конец флэшбэка с примера Испада. Это же время Гримджоу и Ассасин. Плюю на песок и хриплым голосом, вкладывая рейцу в каждое слово, буквально чувствуя нарастающую мощь, произношу: «Тьма, помоги мне». Чувствую в теле рейцу начало двигаться со скоростью, по-моему, превышающую скорость того же гран-рейсера. Вообще ни хрена не пойму, когда я успел приподняться над землей на 10-15 сантиметров, но все же, в радиусе 10 метров начал подниматься песок, закручиваясь в маленький смерч, где центром этой воронки был я. Постепенно все больше весь поднятый моей рейцу песок начал двигаться все быстрее и быстрее, превратившись через пару секунд в сплошную непроницаемую, черную и состоящую их песка стенку. Синбанзакура Кагейши, супербанкой, хрен там, куча кибику, я не видел мое начало ресурексиона. Я в этот песок, кружащийся с такой немыслимой скоростью, не советовал бы совать пальцы никому. Наверное, аналог этого действия был бы одинаков от окровавленной руки, сунутой в аквариум с голодными, няшными пираньями. Теперь понятно, почему активация ресурексиона очень опасна для противников. Хотя, когда я человеком и смотрел аниме, думал, что время для активации той или иной способности дает зрителям максимально увидеть красоту действия и время для дополнительной серии. Теперь я, будучи арранкером с ресурексионом, я опасен. Понимаю, что задействовать свой ресурексион я смог бы практически при любом раскладе. Шиза умильно улыбалась за действиями хомяка, который отложил все прежние дневники и бегал с зажатым в лапках новым дневником, с криками: «Вот оно, вот оно!» Знание о ресурексионе вливается в сознание буквально по кусочкам, давая мне все более интересных фишек. Ох, е-мое, вот это я понимаю бонусы. Хотя, есть и минусы, но вся фишка моего нового состояния с крутыми способностями перекрывают это. Плюсом, хотя возможно и минусом, было то, что моя активация ресурексиона длится ни много ни мало ровно 10 секунд. А, вот, сколько он длится вообще, знания не было, хреново. Вывалюсь из ресурексиона через минуту и на этом все закончится, для меня, идиот. Я, мой зампакт-то так и остался торчать в моем теле. Но только я прикоснулся к рукояти меча, он как будто сам прыгнул в мою руку. Проведя рукой по нанесенной самому себе, практически смертельной ране на груди и убедившись в отсутствии дыры, радостно улыбнулся, мысленно добавив: «Спасибо, Рейбзю». Эх, бросив быстрый взгляд и убедившись в том, что изменения не коснулись зампакта, разочарованно вздохнул. Хотя и хрен с ним, будем работать с тем, что дала мне эволюция и Рейбзю. Еще целых 4 секунды и этот песчаный смерч опадет, и я снова окажусь лицом к лицу с этим психопатом. Бегло осматриваю себя, интересно же, что со мной нового и интересного стало. Прикольно, моя хакама, точнее выданная и одетая мной в лас на чес, приобрела красивый, но странный цвет. практически полностью серебряного цвета, небольшой воротник черного цвета ХМ, а воротник был вроде бы побольше, правого рукава вплоть до предплечья не было вообще, где я его проеко ХМ потерял, это тайна покрытая мраком. На запястье красовался миниатюрный черный напульсник, штаны, свободного покроя и практически до земли, также были серебряного цвета, никаких шарфиков не было, это плохо. У Шизы нервно дернулась бровь, из-за того, что Лиле очень нравился мой шарфик и ей явно не понравится отсутствие данного украшения на мне, и бинго, наконец-то у меня появилась очень удобная и практичная обувь, те самые ниндзя шузы, ниня шейс, которые я хотел купить уже достаточно давно, когда был среди живых, красивые, черного цвета и достаточно высокие, как берцы. То, что носок обуви разделяется на две части, меня не испугало, тем более было очень комфортно. Все, пипец, я вообще няшка теперь. Единственно странно, почему я сил просил именно у тьмы. Не пойму, как это связано со всеми моими способностями и моим зампакта на пару с моим персональным пустым. Хотя если учесть, что я всю жизнь живу и, будучи пустым, любил именно темное время суток. ХМ, возможно, это как-то повлияло на мой ресурексион. Тем более именно это слово возникло у меня в голове. Блин, у меня жизнь точно как в аниме. Чем дальше идет сезон, тем больше вопросов. Провожу рукой по лицу и с радостью и словами. Наконец-то, моя костяная маска немного передвинулась на левую сторону, правда один фиг закрывая минимум половину лица. Хотя снять ее я, наверное, смогу, или не смогу. Ладно, это пока не критично, тем более чувствую, что сейчас этот мини-смерч исчезнет, осыпав песок, и я попробую сделать пару новых фишек, ранее недоступных мне. До падения песчаной стены остается полсекунды, и я надеюсь, Старк не дал Лиле напасть на Гримджел. Ее крик все еще стоит у меня в ушах, а то, что она действительно стала моей маленькой сестренкой, я четко это осознаю и очень хочу обнять свою нареченную сестренку после боя. Итак, главное не убить этого идиота, ему еще с Ичиго драться. Я и так немного поломал канон, убив Риру и найдя примеру Испада, хотя, для меня они стали не пафосными и одними из самых сильных сущностей в Уэкамунда, а именно семьей. Кажущаяся монолитная из-за немыслимой скорости стена из песка наконец-то падает, открывая мне Гримджел. ХМ, вот это неожиданно. Зачем он использовал свой ресурексион? Хотя, кинув взгляд на вершину одного из холмиков и скорее не увидев, а почувствовав сильную реицу, понял, что он опасался нападения Старка и Лили. Ха, благо Старк удержал Лили от раскатывания в тонкий блин Гримджел. Она, уже не та беспомощная девочка, которая приносит пользу, объединяясь со Старком. Гримджел выглядит достаточно ожидаемо, но той грацией, с которой он переступил с ноги на ногу, аниме точно не смогло бы передать, да и манга тоже, скорее всего. Это действительно хищник свободолюбивый, Айзена постоянно игнорит, очень опасный. В ресурексионе он даже достаточно успешно сражался с Ичиго, который был даже в маске, и интересный противник с кучей различных приемов. Количество рейцу, путешествующее в моем теле, увеличилось более чем в два раза, скорость циркуляции увеличилась, я даже не могу сказать насколько. Хомяк погрузился в нирвану, качаясь в гамаке, иногда черкал в дневнике, отмечая различные стороны моего ресурексиона. Шиза сделала улыбку ничуть не хуже той, которую продемонстрировал Гримджел. Вдыхаю такой насыщенный рейцу воздух, медленно улыбаюсь и говорю: «Гримджел, ты очень вовремя использовал свой ресурексион, но, тебе не надо бояться примеру Испада. Ты хотел проверить меня? Нападай!» Все это я говорю, вставая боком к противнику, приподнимая левую руку на уровень груди, а правую, наоборот, опустив. В такой стойке, не вытаскивая меч, я ожидал его всего 2 секунды, с кровожадной улыбкой и со словами: «Будь ты человек, шинигами или арранкар, не стоит недооценивать мои силы». Он сделал свой первый ход, прыгнув навстречу мне. Глава 35. Все-таки большинство арранкаров, да и не только они, прут на противника, как танки, также прямолинейно и незатейливо. Быстрый, очень быстрый удар, его отросшими когтями на уровне моей головы я не блокирую, а просто легко смещаю голову в сторону. Он тут же с резким поворотом, практически игнорируя законы инерции, наносит удар мне прямо в грудь. Жестко блокирую, схватив его ногу, просто продолжаю его движение в сторону красивой, и пока еще Гримджел не долетел к ней, торчащей скалы. Бамс, этот звук прекрасен, рычание, встретившего твердое покрытие арранкара, ласкает мой слух. Нет, все же 2 секунды боя, а при наших скоростях, это пара-тройка обменов ударами, он выводов вообще не сделал. Странно, что в манге его позиционируют как умелого и очень опытного воина. Стою на месте, жду, пока эта пантера мужского пола опять побежит ко мне получать люлей. Смотрю на прямо-таки клубы песка, поднятые в воздух после приземления тела, и вспоминаю все прошлые битвы, бои и поединки. Понимаю, что в аниме ситуация с пафосным рассеиванием песка, пыли и т.д., ну дали по морде, закинули в песок, а герой сделал ахалай-махалай и в рассеивающейся туче встал с колен и покарал врага. Оказалось, это все имеет место быть и в реальности, хреновая реальность, но все же она стала мне родной и уже родной, хоть и каким-то козлом навязанная. Городи ля пантера. Ой-ей, а вот эта атака может меня неплохо покоребать. Четко вижу быстро приближающиеся 5 темно-зеленых когтей. В санида проскакиваю под ними, практически стелясь по земле, и целеустремленно двигаюсь к обладателю этой техники. Банк. Вот черт. Слишком я себя вольготно начал чувствовать после высвобождения зампакта. Один из когтей, летящий последним, впился в бок и ожидаемо взорвался. БЛ. Где он нашел С4 или тротил? Еще гад и умудрился впихнуть в маленькие кристаллы, похожие на когти. Больно. Почти весь бок разворочен, но жить можно. Обидно, что мое иеро так и осталось на уровне, наверное, Атькаса. Ладно, фору я ему дал, причем неплохую, теперь стоит немного приоткрыть занавесу моих сил и способностей. Перекидываю рейцу в левую руку и накачиваю ею все пальцы вместе с ладонью. А во, рейцу у меня, как молния, скачущая по телу и с такой же скоростью выполняющая мои мысли. У хомяка от переизбытка эмоций выступила слезинка радости на мордочке и со словами «Мы так долго к этому шли», радостно улыбнулся. Приближаюсь к Гримджоу вплотную, не обращая внимания на его взмах рукой, украшенной длинными когтями. Увернувшись от удара, с размаха вбиваю в грудь уже режущий глаз практически под завязку насыщенный рейцу кулак. Тихонько сажусь на песок и начинаю медитировать, пытаясь хоть чуть увеличить скорость регенерации. Немного приоткрываю левый глаз и внимательно слежу за телом, пытающимся встать и принадлежащему некоему субъекту, откликающимся на имя Гримджоу Джаггерджак. Ха, прошло всего-то 15 секунд, он все-таки смог встать. Хотя продолжать бой, врач бы ему не рекомендовал. Хоть я не врач, но я бы тоже не советовал бы. Хомяк с шизой придирчиво осмотрев все последствия моего нового удара, удовлетворенно хмыкнули и пошли спать, сходу заявив, что тут чистая победа. Да, когда я насыщал рейцу свою руку, концентрация рейцу была намного больше, ХМ+, сама рейцу в рессурексионе как-то совершенно неожиданно уже не была похожая на мою прежнюю. Пошатываясь, этот безумный, судя по его улыбке, минимум ненормальный, шел ко мне, не используя какие-либо техники типа санида. Странно, чего он хочет-то? Дисгаррон хочет использовать или что? Насколько я помню, эта финальная техника Гримджоу достаточно сильна. Когти пантеры короля, да именно так она называется. Остановился напротив сидящего меня, на расстоянии 30 метров и, улыбнувшись от уха до уха, начал накапливать рейцу по всему телу. Твою, он точно псих, а я только раз видел эту технику и даже не знаю, как от нее защититься. Резко вскакиваю и в максимально возможном санида пытаюсь прыгнуть к нему навстречу, но резко себя останавливаю. Вокруг Гримджоу плавает какая-то синяя, практически незаметная глазу пелена. При внимательном взгляде я попадать абсолютно не желаю. Жесть. Попытаюсь перепрыгнуть через него и скрыться за большущей скалой, которая находится позади него. Чувствую, что сейчас произойдет страшное и опасное для моей бренной тушки. Гримджоу. Этот Аранкар доказал право на номер. И Айзин сама приказал привести вас обоих в тронный зал. Скашиваю глаз и вижу Ичиморугина собственной персоной, который, как обычно, смотрит на всех через прищуренные до невозможности глаза. ХМ, не сказать, что вовремя Гин появился, тем более, у меня вспыхнула в мыслях пара прикольных техник, которую мне подкинул то ли Рейдзю, то ли Рессурексион. Интересно вообще приходит осознание того, что ты не мог знать, выучить или где-то прочитать. Но, приходящие откуда-то техники, ты действительно осознаешь, как будто бы ты их усиленно учил и только в нужный момент вспомнил. Смотрю на Гримджоу и пытаюсь предугадать, пошлет ли он нахер Гина и будет дальше пытаться прибить меня или все же прислушается к бывшему шинигами. Хорошо, славный бой, Аранкар, надеюсь на дальнейшую тренировку, у тебя интересная техника. Назови свое имя, Аранкар, Хаэма по разговору он в принципе адекватный. Мое имя Гримджал Джакгирджак. Айзин сама в тронном зале. Он повернулся к спокойно стоящему Гину и, получив кивок от него, резко умотал в Санида в сторону Лас-Начес. Ассасин, Айзин сама приглашает и тебя в тронный зал. Ты готов? Развернувшись, смотрит на меня, вложив руки в карманы. Хаэм, по идее нужно идти, но отдыха мне не полагается, разве? Мне, блин, тут передохнуть нужно. Агин на меня смотрит, и у меня, по-моему, нет и пары минут прийти в себя. Я проведу его, Гин. Можешь идти, мы скоро будем. Старк появляется вместе с Лили. Примера. Хорошо, только не сильно не задерживайтесь. Гин кивком приветствует Старка, разворачивается и всюнпо уходит в сторону Лас-Начес. Братик, ой. Лили прыгает на шею и вцепляется в меня, как в большого, плюшевого медвежонка, которого подарили ребенку дошкольного возраста на день рождения. Смотрю на Лили и четко понимаю, что ее от меня на пару минут не оторвет и король душ. Делаю пару шагов к Старку и крепко пожимаю руку. Братик, а ты красивый. Смотрю вниз на Лили и вижу, что она придирчиво и оценивающе смотрит на мое, хоть и прикрытое маской с одной стороны, лицо. Красивый бой, я даже начал за тебя переживать. Но у тебя еще остались техники, я прав, ты просто побоялся их использовать. Так, Старк — это аналитик высокого уровня, это как дважды два. Ну, да, я как будто вспомнил их. И одна из этих техник была чересчур опасна для врагов. Такие козырные штуковины я буду использовать только против врагов, которых нужно убить, ну или против очень сильных личностей. У нас происходило практически точно так же, только разница во времени. Мы узнали о себе сразу, как стали арранкерами, а не так, как ты во время ресурексиона. Я ведь прав? Старк смотрит с любопытством на меня. Слушай, Старк, если в Лас-Начес нет ведущего аналитика, я попрошу Айзина поставить тебя на эту должность. Усмехаюсь, пытаясь как-то оторвать Лили от себя. Хех, да, ладно, я развиваю логику, интуицию и анализирую все. Забыл, что сам сказал развивать все свои способности. Старк довольно улыбается. Блин, на душе становится радостно. Как-никак, я нахожусь в кругу семьи. Смотрю на обнимающую меня Лили, пытаюсь понять, ее уже можно оторвать от себя или пока не вариант. Лили, отпусти уже Сина, а то ты его задушишь. Лили, шмыгая носом, отпустила меня и злобно заявила: я этого бешеного кота прибила бы, если с тобой что-нибудь случилось. Лили сердито смотрит на меня. Поднимаю руки и притворном ужасе и говорю: смертоносная Лили, все нормально, ты же слышала свою половинку, у меня еще остались несколько фокусов. Так, что все было бы нормально. Так, Старк и Лили, отойдите. Я попробую отменить ресурексион, а последствия я пока не знаю. Может, при отмене все кругом взорвется. Вижу испуганные глаза Лили и насмешливые Старка. Да, ладно, Лили, я шучу, но все равно отойдите. Подождав, пока они отпрыгнут на достаточное расстояние, пытаюсь понять, как убрать ресурексион. Тут же, как при запросе в базу данных, всплывает знание, как это сделать. Спасибо за силу тьма, небольшой клубок тьмы, в котором я не успеваю ничего рассмотреть. Пара секунд, и я стою на том же месте в своей старой форме. Прислушиваюсь к своему состоянию. Рейцу сразу стало более ленивое, струится по телу, а не летает как молния, когда я высвобождал меч. Лили, обгоняя Старка, приземляется рядом и, требовательно смотря на меня, говорит: «Все нормально, братик, как ты себя чувствуешь?» «Лили, все нормально, хотя усталость есть, и бок, зараза, болит», потирая бок, в который я поймал коготь пантеры. «Конечно, за такое время регенерация почти закончила свое дело, но есть такое понятие, как фантомные боли». Немного повернувшись, я сразу вспомнил, что именно означает это выражение и что оно обозначает. Блин, ресурексион, конечно, у меня крутой, но регенерация и моя защита как была на уровне ГОВ, так и осталась. Хотя душу грели несколько техник, которые я не стал использовать против Гримджал. Хотя чувство, что мне они скоро понадобятся, просто зашкаливало. И мимолетное озарение о том, что мое тело не вышло на максимальный уровень, тоже присутствовало. Привычно прокрутив по кругу свое кольцо, я задумался над тем, что интересного будет в тронном зале, и как Айзин будет использовать меня. В том, что он будет именно использовать для своих целей, у меня даже тени сомнений не возникало. Старк, сколько у нас есть времени до того, когда за нами опять пришлют кого-нибудь? Вопросительно смотрю. Минут пять у нас есть. Старк задумчиво морщит лоб. Окей, не возражаете, если я чуть-чуть помедитирую? Получаю кивок от обоих, а Лили устраивается на колени. Закрываю глаза, собираю небольшое количество рейцу и толчком посылаю к ране на боку. Надеюсь, рейцу сама знает, как лечить. Хочу обратно попасть во внутренний мир, но слабый, мысленный голос моего зампакта говорит, что пока не стоит, так как мне нужно небольшой отдых. Хмыкаю, хотя он в принципе прав. Хомяк удрученно начал рисовать на полях дневника с названием «Всполох» или «Как обогнать молнию» разные фигурки. Шиза лениво заявила, что она пошла спать, так как ничего интересного пока на горизонте не наблюдается. Концентрируясь на дыхании, медленно вдыхаю и выдыхаю, пытаясь, морально и физически, расслабиться за короткое время. Я сейчас полностью беззащитен для всех сильных врагов, но пусть они попробуют что, то плохое сделать с моей бренной тушкой. Два дорогих мне человека, или пустых, а, пофиг абсолютно. Мои родные за меня раскатают в тонкий блин всех тех, кто попытается причинить мне вред. Именно это знание дало мне максимально восстановиться за 5 минут. Открываю глаза и говорю, ну, что вперед влас на чес, мы и так, наверное, уже задержались. На, что Старк немного приоткрыв глаза, опять он спит, зараза, хотя в полглаза, Лили видимо его научила, говорит, ты уже все, получив кивок от меня, махает Лили. Тогда пошли, встретимся с Эйзином. Разворачиваемся и быстро перемещаемся к воротам Лас Начес, останавливаемся и быстрым шагом идем к тронному залу. Перевожу дух перед большими дверями, кивая Старку, входим в тронный зал. Глава 36. Осторожно ступая, как по минному полю, захожу в тронный зал. Здесь все, Стас, Гена, турбо-тьфуты долбаные, вечно прикалывающиеся мысли. В тронном зале находились очень занимательные, и так узнаваемые, пустые и не только. Подхожу ближе к огромному, каменному столу, возле которого расположилась вся элита Лас Начес, по совместительству являющимися одной из самых опасных мини-армий этого мира. Справа от Эйзина, который восседал на большущем троне, и далее по кругу расположились все знакомые мне личности, по аниме и манге. Пример из пада, Старк кает на пару с Лилинит, которая пыталась сделать грозный вид. Хе-хе, ну семья она и Вуэка Мунда семья. Уже знакомый мне старичок Бараган Луизенбарн, к которому меня привел Джа Вега, бывший король Уэка Мунда. Очень опасный субъект, особенно, с этой его непонятной, хоть уже и просмотренной в аниме, силой. Короче, не тетя с косой, а дядя с топором. Тиаха Рибил, одетая в, видимо, какой-то женский аналог Хакамаар Ранкеров. Рукава полностью скрывают руки, переходя в черные перчатки. Загорелая, немного темноватая кожа, солярия и т.д. Очень красивые зеленые глаза и светлые ресницы лишь подчеркивают их. На голове у нее милый взгляду бардак, обожаю бардак на голове у девушек. Небольшая рукоять духовного меча выглядывает с правого бока, сама находясь за спиной. Вспоминаю ее уникальный меч с пустотой внутри и интересную гарду клинка. Взгляд почему-то начинает спускаться чуть ниже и... Держите меня 7 шинигами. Вот это сесть фу грудь. Конечно грудь. Все однозначно, я влюблен в Тию. А если вспомнить про личико Тия в Рессурексионе, то можно смело причислять ее к одной из самых красивых девушек, по крайней мере, этой реальности. Приподнимаю взгляд и шкала няшности и кавайности начинает тупо зашкаливать. Тия покраснела, хотя и пытается это скрыть. Ей, конечно, удается скрыть легкий румянец, но я этого скорее не увидел, а прочувствовал. Автоматически причислил себя к ее защите от этого вечно улыбающегося и которому на всех и на все наплевать, Айзина. Понимаю, что и так сильно долго глядел на тебя, любой нормальный мужик меня точно бы понял. Быстро рассматриваю всю остальную эспаду. Видимо, немного времени мне дали, чтобы я осознал, где нахожусь и кто передо мной сидит. Дальше я максимально быстро просматриваю всех остальных, не менее знаменитых, на земле, персонажей. Также, по порядку справа налево, после тебя сидит Улькиора Шиффер. Хм, глупо было бы говорить, что и этот пустой тоже чрезвычайно опасен, тут вся эспада очень сильна и опасна. Улькиора сидел с пофигистическим настроением и смотрел куда-то выше меня. Черные, не доходящие до плеч волосы, бледная, практически цвета мрамора кожа, большие глаза изумрудного цвета. Зрачки в глазах у него тоже нечеловеческого происхождения, у него они, как у кошек, вертикальные, хм, хотя он мышь вроде бы. Правда и мне, будучи живым, как-то не находилось лишнего времени для рассматривания глаз летучих мышек. Две зеленые полоски пересекали его лицо, спускаясь к подбородку. Наверное, так его эволюция постаралась. Маска у него прикольная, как будто старинный японский шлем самураев, сделанный полностью из целой кости, разрубили напополам. Одет он в стандартную форму арранкеров, хотя, судя по руке, которая лежала на столе, у него рукава немного длиннее, чем у остальных, и, по-моему, воротник немного выше. Небольшая дыра пустого, через которую я смог увидеть спинку каменного кресла, на котором он сидел, была в центре его шеи. Сразу вспоминаю его серо-скурость, это страшное копье грома и молнии Ланзедери Лампага. Плюсом к воспоминаниям идет и его единственное среди всей эспады, второе высвобождение, с которым он за малым чуть не прибил Ичига, у которого, к слову, вообще этих самых сил и способностей дожо много. Перевожу взгляд на следующих участников битвы Экстра Тьфу. В общем, других обладателей громадных внутренних запасов Рейцу, Нейтара Джируга, да именно этот, наверное, еще более маниакально настроенный арранкер, сидел недалеко от Улькиоры. Хм, только сейчас въехал, что я пропустил одно свободное кресло между Бараганом и Тиахарибил. Судорожно пытаюсь понять, кто там должен сидеть, и мгновенно вспоминаю, что это место не Лельту Адильшванг, которую еще не выкинули как котенка за пределы Ласначес. Интересно, где она сейчас? Видимо, ей дал какое-то задание Айзен, из-за этого она и отсутствует. Перевожу взгляд назад на Нейтару и внимательно, но незаметно, с маньяками только так, осматриваю его. Как-то он не опасно выглядит, очень худой и даже на взгляд высоченный, длиннющие черные волосы и повязка, скрывающая его левый глаз, была прикрыта маской, и если основываться на том, что у него под повязкой дыра пустого и часть маски в виде челюсти, то нарисованная манга не врет. Одет он в рубашку с сердцеобразным вырезом и огромным, формой напоминающим ложку, воротником, хотя форма не сильно отличается цветом от обычной формы пустых. Язык с татуировкой он мне не показал, но я не сильно расстроился. Глаза как у змеи, и в данный момент эти глазки прицельно смотрят на меня. Хорошо, если все же в эспаде бои между арранкерами запрещены, а то мне только этого пустого с извращенным и маньячным настроем души не хватает для полного счастья. Сразу за ним сидит нахмурившийся, уже достаточно известный грим Джоу Джиггерджак. Ну, уж этого пустого я запомнил, и видел практически все его фишки, кроме, пожалуй, последней финальной атаки, и почему-то ее я очень опасаюсь. Тут же получаю от него еле заметный кивок и намек в глазах на следующее предложение продолжения схватки. Ха-ха-ха. Следующим по идее канону должен быть Заммариреру, но, увы и ах, я с ним уже встречался, и нашу встречу этот идиотский пустой не пережил. Впрочем, я не очень сильно жалею, что убил его, хотя тем самым немного повернул историю манги. Итак, кто же у нас следующий? Мое внимание захватил Заэля Парагранс. Сначала я подумал, что вся история Блича поломана к шинигами нафиг, но присмотревшись, понял, что никакой Сакуры Харуна нет. Незаметно и тихо выдохнув, пытаясь восстановить свое пошатнувшееся состояние, внимательно рассмотрел Заэля Пара. Будет он у меня Заэль, а то, даже мысленно пытаясь прочитать его имя, ухожу в ступор. Он был так же, как все, похожие на своего двойника с аниме. Розовые волосы до плеч, небольшая челка, зачесанная направо, и глаза желтого цвета, хм, даже скорее цвета темного янтаря. Дыры пустого не видно, и я даже не хочу вспоминать, где она. Остатки маски пустого, я так понимаю, это его причудливые костяные очки с прямоугольными линзами. Одет он не так, как большинство арранкеров. Его пиджак практически полностью скрывает тело, к тому же на руках у него еще и перчатки. От его воротника вниз идут три черные полосы. Смотрит он на меня приветливо и с оттенком гордости, точно так же, как ученый смотрит на подопытную мышь, которая сейчас будет расчленена на много маленьких мышек во благо человечества, конечно, только во благо. Точно для себя решил, что если он позовет меня к себе сделать какую-нибудь прививку или исследование, пошлю его в лес Миносов искать себе подопытных пустых. Да и честно, цвет мне его не очень нравится, может быть, у него еще и ориентация заблудилась и в итоге выбрала не ту сторону. Хм, и его высвобождение мне тоже не очень нравится, тоже мне любитель ковыряться в телах врагов. Хотя, судя по всему, он достаточно продвинутый ученый, хотя, если честно, он мне жутко не нравится. МММ, но, видимо, только он делает для различных целей пустых, мобильные гигай. Ааронира Руруири, именно этот странный обладатель, не менее странного имени, сидел сразу за сумасшедшим ученым. Вместо головы этот арранкер имеет огромную цилиндрическую капсулу, практически полностью покрытую маской, оставляя за собой лишь небольшой промежуток в районе шеи. Насколько я помню, этот тип имеет в сосуде, который я вижу перед собой, хоть и прикрытой костяной маской, две живые головы. Эти говорящие с разным тембром головы являются часть одного целого существа. Причем верхняя голова говорит глубоким и сильным голосом, то вторая голова высоким детским голосом. Этот пустой может поглощать различных существ, забирая их некоторые уникальные и не очень способности. Если мне доведется встретиться с ним лицом к лицу, я постараюсь убить его максимально быстро. БРРР, как подумаю, во что он может превратиться, сразу хочется сплюнуть. Конечно, еще тогда, очень давно, я радостно смотрел аниме, этот арранкор меня не поразил, так себе, вроде бы опасен, а его руки убило, значит, он просто никчемный с необоснованной манией величия. А теперь, смотря и пытаясь понять, куда смотрит этот цилиндр, и четко понимая, во что он может превратиться, надеюсь, я незаметно вздрогнул. И последний за столом восседал сам Емельерго. Этот громила сидел, поставив обе руки на стол, подперев лицо, стараясь быстрее рассмотреть его всего, начал с его интересной головы. На его черепе, по разным сторонам находились, как будто вшитые в голову, какие-то четыре трубки, плавно переходящие на затылок. Большой, мясистый нос, здоровенные, слегка растрепанные и желтоватые брови. Его личная эволюция причудливо сделала ему маску в виде нижней челюсти какого-то достаточно большого животного. Одет он в достаточно похожую на стандарт, общепринятую хакама, хотя есть тут и те, которые игнорируют эту общую форму. Правда, она вообще без каких-либо застежек и пуговиц. Громадная дыра пустого находилась у него в груди, начинаясь там, где заканчивался край его маски. Маска здоровая – это факт, и очнувшийся хомяк с радостной мордочкой, чуть не убившись, перелезая через шизу, ласково утверждал, что это украшение нам необходимо. На вопрос шизы «нафига оно нам нужно?» хомяк, не отрывая взгляд от маски, повторял, что в любых, даже кишащих акулами или какой-то другой опасной флорой и фауной, водоемах, морях и океанов, нам достаточно достать этот сувенир и показать всем, затем раздать акулам и всем остальным сигареты, пусть курит в сторонке, нервно потирая их маленькие и слабые зубки. Этот арранкор, основываясь по аниме, опаснее даже примера испада, Тэе, Старка или нет. Он имеет цифру-татуировку на плече 10, но когда он использует высвобождение меча, единица сгорает, и он превращается в огромного, гротескного существа, похоже скорпиона с большим количеством ног и опасным хвостом. Хоть времени, пока я их разглядывал всю элиту Уикамунда, прошло достаточно, чувствую, что мне дают еще чуть-чуть времени, дабы я прочувствовал весь этот торжественный момент. Ну, если все еще молчат и также разглядывают меня, бросаю взгляд на Айзена, который восседает на троне, возле которого расположились еще два любопытных существа. По обе стороны от трона стояли, как бы охраняя нового короля Уикамунда, уже знакомый мне Ичимару Гинной, бывший шинигами Канами Тоусин. Гин, кстати, моего личного пустого, точно так же так зовут, стоял с абсолютно радостным лицом, посылая им, лицом, всем лучи добра. Улыбка у него, скорее всего, даже не спадала после того, как он остановил мой бой с Гримджоу. Хотя я, зная его скелеты в шкафу, понимаю, что ему очень тяжело. А то, что он покинул общество душ, мной расценивается не как предательство, а как очень продуманный и рискованный ход. Канами Тоусин оказался достаточно мрачной фигурой, выпуская немного рейцу вокруг себя, как бы пытаясь сказать всем любопытным, что пока я здесь, железный трон будет стоять, Фуэйзин будет сидеть на своем месте. Ну, понятие «цепной пес», я знаю. Тоусин по-любому метис, его темная кожа об этом явно говорит всем и каждому. Длинные, распущенные и темные волосы. Причем именно такой интересный, насыщенный, коричневый цвет я не видел даже когда был человеком. Помня по канону то, что он слеп от рождения, присмотрелся к глазам, а точнее на прозрачный, сделанный из какого-то сплава, большой ободок, видимо заменяющий ему свои старые очки, когда он был капитаном 9-го отряда ГТ-13. То, что эти интересного образца очки явно не из стекла, я, во-первых, понял, что в драке они разобьются самыми первыми, а во-вторых, в них постоянно находилась небольшая доля его рейцу, мотаясь по этому ободку, наверное, давая ему какую-то замену обычному зрению. Зрачки у него полностью белые, и ощущение, когда он смотрит на тебя своими слепыми глазами, не из самых приятных. Дополнял его образ объемный, оранжевый шарф, завязанный на шее, и отходящая от него небольшая веревочка, скрывалась за спиной Таусуки. Одет он в обычную, белую одежду арранкеров, правда без рукавов, такие же белые сапоги и штаны. Выделялись на этой белоснежной одежде бывшего шинигами, черные перчатки. Зампакта находился сбоку слева на поясе, ножны обычного цвета, белые. Мысленно пробежав по всем его способностям, вспомнил, что он достаточно опытный мечник, который может остановить Вайзарда, хоть тогда в аниме Шинджи Хирака боролся с пустификацией, а его Лос Нуэви Аспектас — это вообще что-то с чем-то. По крайней мере, этой атакой капитана Камамура он достал прилично. Достаточно быстро передвигается и также быстро управляется с Зампакта. Хаем, интересно, а он потом отрубит руку Гримджоу или нет? К тому же этот субъект может использовать кида без прочтения заклинаний, хотя, возможно, высокоуровневые кида нельзя использовать без заклинаний. Он же в конце концов не этот супер шинигами Айзен. Единственное, что мне интересно, это то, как он смог победить, или это Хагиаку постаралась, своего пустого, чтобы получить Ресурексион. Вроде бы у него и банкой был очень крутой, тем более одна из моих техник, а именно сфера, немного похожа на его банкой. Так и не определившись, кто он сейчас, шинигами, арранкер, пустой или Вайзард, перевожу взгляд на самого главного. Айзен с нескрываемым любопытством смотрел на меня, скорее всего подмечая все взгляды, которыми я одарил всех присутствующих здесь. Легкая улыбка дала понять мне, что скорее всего он мне уже нашел место в свободной нише своего войска. Все способности, мысли и стремления этой, несомненно, самой грозной сущности, я буду разбирать, будучи в своей комнате и желательно один. Легким, плывущим шагом двигаюсь ближе к столу и немного, спина не переломится, склоняю голову, нравятся они мне или нет, но они заслужили как минимум мое уважение, потому что я был в самом начале этой проклятой эволюции и знаю не понаслышке, как сложно стать тем, кем я стал. Еще раз быстрым взглядом окидываю всех существ, разной силы и запасов Рейцу. Поднимаю взгляд, несмотря ни на кого, уверенно и твердо произношу: приветствую всех собравшихся, меня зовут Ассасин. Глава 37. Интересный экземпляр, Айзен сама, разрешите мне использовать его в исследованиях? Со скромной улыбкой, смотря на мою ценную тушку, вопросил Заэль. Что тут вообще делает это никчемный арранкер? Это уже Найтараджилга. Он недавно дрался с Гримджоу. У них произошла практически ничья, спокойно и с непременной улыбкой заметил Гин. Эти два слишком наглых пустых кидают взгляд на Гримджоу, который, сморщив нос и с перекошенной улыбкой, делает миллиметровый кивок. Ха, я так и знал, что ты слаб. Дожился, что тебя уже фрасьоны выигрывают. Тебе необходимо понизить в звании. Нейтара какой-то слишком импульсивный, вон брал бы пример Сулькиоры, тому вообще на все эсэр мягкий знак. Сидит, нечего не выражающее, мраморное лицо отрешенно смотрит на эти тупые, это Шулька, и абсолютно идиотские разговоры, молча. Пинок в стол, и Гримджоу отъезжает вместе с большим каменным стулом, как только он не навернулся вместе с ним, и одновременно вскакивая, вытаскивает свой Зампакта, резко, заставляя услышать небольшой гул от удара по воздуху звука, оскаливается и выдает: «Эй ты, столовая ложка, уж не думаешь, что я не могу забрать и твой номер?» Нейтара нервно улыбается, облизывая губы, «Епрц», а язык у него длинный, а какая цифра не заметил, кричит: «Ха, кошка, давай сразимся!» Практически аналогично вскакивает: «Блин, они как маленькие дети или как плюшевые мишки с батарейками Дюрасил. Прекратите. Разборки в Испада запрещены». Поток Рейцу окутал зачинщиков, замедляя их, давая им время на осмысление ситуации. По тронному залу пролетел небольшой ветерок, тишина. Хомяк нервно икнул, Шиза тихо попыталась зажать ему рот, приговаривая, что на свете еще много разных красивых и блестящих штучек. Нервно поддергивая глазом, грозно добавила: «Молчи, иначе, если нас убьют, ничего не получишь». Хомяк, глянув на Шизу, понял, что она не шутит, сделал ход конем, завалился в спасительный обморок. «Это же время, лес Миносов. Сколько времени я уже ползу?» — усиленно думала Мэй, стараясь полностью врасти в дерево, которое оказалось на ее пути. «Черт, не надо было заступаться за этого Адьюкаса. Пусть даже он и похож на слабого пустого, которому нужна защита. Наверное, все же был прав ассасин, когда последний раз видела его. По-моему, он все правильно сказал. Я еще, видимо, и неблагодарное животное. Свою же мысль, что я не животное, благополучно задавила. Что теперь делать? После того, как ассасин смог, я ошиблась в его силе, убить того Вастелорда. Я думала, что он сможет простить меня, и мы дальше будем вместе. Но, все его слова и взгляд, которым он меня наградил, ясно дал мне понять, что он точно не тупой пустой, с которыми я обычно сражалась. После того, как он возвысился, я хотела подойти к нему, но непонятная, пугающая Рейцу, так сильно не похожая на всех пустых, включая Вастелорда, заставила меня в панике убежать. А теперь я опять нарвалась на стаю аткасов, в виде фрасьонов, во главе с огромным Вастелордом. Нарвалась глупо, собирала небольшие камушки, чтобы заткнуть дыру в полу, через которую проглядывала земля. И я не успела сообразить, как на меня выскочили 6 аткасов, а через секунду и их предводитель Вастелорд. Все те слова, которые я хотела сказать, а они обычно работают на тупых пустых, не понадобились. Потому что я посмотрела, с каким чувством радости и голода на меня смотрели эти разнообразные пустые. Вот я попала. Мысль о том, что я все же дура, возникла, так как за все то время, которое я жила вместе с ассасином, ничего не делала, а лишь искала свою сестренку. А он лишь молчал и тяжело вздыхал, выходя биться со всеми теми пустыми, которые тащились за мной. Мысль о сестре уже давно погасла, не оставив даже образа сестры, а я наконец-то смирилась. Обидно, что я так и не стала Вастелордом, каждый раз пытаясь напасть на Аткаса, меня ждало разочарование. Все они начали сбиваться в группы под предводительством сильных пустых Аткасов, и мне даже несколько раз встречались группы пустых с Вастелордом. Вот и сейчас смотрю на них и понимаю, что в этот раз скрыться у меня не получится, как сотни раз до этого. Уж слишком сильный Рейц веет от Вастелорда. Зажмуриваюсь и жду смерти. Неожиданно, странная мысль приходит ко мне. Он всегда дрался, даже с превосходящими на голову противниками, не отступая никогда. Почему я как мышь? Фу-фу. Прячусь от всех.